Матерь Агни-йоги. Чудеса творятся любовью. Отменено чудо, и жизнь стала чудесной, полной явлений чудесных и необычных. Сама жизнь уже чудо. Утверждая необычное в обычном, делаем чудо законным. Собственно говоря, путь йоги и есть утверждение необычного. Оно на каждом шагу. Его надо лишь усмотреть, но столько ненужного перед глазами. И разбегаются глаза на земное. Равновесие заключается также и в том, чтобы уравновесить в сознании надземное и земное, не давая перевеса ни тому, ни другому. Если дать перевес надземному, получится витание в заоблачных высях, а отсюда непрактичность, оторванность от жизни, в результате идеальные слюни. Если дать перевес земному, голос духа замолкнет и станет триединая сущность человека двуединой, то есть двуногой. Равновесие в срединном пути, на Востоке называли его золотым. Дается новый аспект качества равновесия. Оно заключается не только в спокойствии и умении собою владеть, но и находить середину во всем, эту узкую тропу счастья, ведущую в жизнь. По-земному может казаться несчастьем она, но семя познается по плодам, а сущность явления по его следствиям. И узкая тропа, ведущая сознание в вечную жизнь духа, открывает перед человеком врата в беспредельность. Этим путем достигается бессмертие, то есть ступень непрерываемого сознания.